Глава 20. Оказавшись на тропе, Джим и Тони привычно огляделись и на минуту замерли, привыкая к лесу. Стажеры тоже молчали, поняв, что так надо. «Итак, господа разведчики», – не оборачиваясь, произнес Джим. «Сейчас ветеран Тайлер расскажет вам о географическом положении базы и территории, закрепленной за ее гарнизоном». «А почему я?» – спросил Тони. «Ну, могу и я, конечно. Только у меня уже язык опух. Теперь твоя очередь». «Хорошо, но начнем мы не с географии». Тони снял автомат и, взглянув наверх, указал на висевший метрах в 30 над землей плод красного катана. В пищу он не годился и болтался до сезона дождей, чтобы выпустить семена в проточную воду. «Кто сумеет сбить красный шар?» «Я могу», – первым откликнулся Гольдберг, который только и ждал случая, чтобы показать себя. «Ну, давай». Стажер прицелился и выстрелил. Пуля срезала часть кожицы на боку плода. Однако сам он лишь качнулся. На верхних ярусах переполошились птицы, пролив на листья частый дождик жидкого помета. «Автомат непривычный, сэр», – пожаловался Гольдберг. «С М-38 я бы сбил». «Охотно верю. Теперь ты, Блохин». Второй стажер целился дольше и выстрелил удачнее. Пуля прошла на вылет, однако изуродованный катан остался висеть. «Он слишком крепко держится, сэр». «В том-то и дело. Попасть и сбить не одно и то же». Нескладный с виду Тони поднял оружие и сделал точный выстрел. Тяжелый катан отделился от ветки и, прошив густую листву, ударился о мягкую землю. «Ух ты!» – поразился Гольдберг. «Я принесу, сэр?» «Принеси, только будь осторожен. Здесь повсюду опасные насекомые». «Насекомых я не боюсь, лишь бы не было змей». «Но иди». Стажер забросил за спину автомат и смело полез в заросли, а Тони взял оружие на изготовку и двинулся следом. «Зачем он это делает?» – шепотом спросил Джима Блохин. «Не знаю, сейчас посмотрим». Тем временем Гольдберг добрался до сбитого катана и закричал. «Я нашел его!» Было видно голову и плечи Гольдберга, а еще яркую ленту, что свесилась с ветки. Грянул выстрел. Красная змея упала Гольдбергу под ноги и забилась в конвульсиях. Перепуганный стажер в ужасе отпрянул и ударился о тонкий ствол молодого дерева. С него посыпались лесные обитатели, и жук-жемчужник спланировал Гольдбергу прямо на плечо. Джим замер. Укус в шею – это почти верная смерть. «Аркаша!» – первым нашелся Тони. «У тебя на плече жук-вонючка. Сбрось скорее, а то не отмоешься». «Ох ты, гад!» – воскликнул Гольдберг и щелчком сбил жука с плеча. «Иди обратно, а змею не бойся, она мертвая». «Ого!» – ответил стажер, однако перешагнуть через издохшую рептилию не отважился и пошел вокруг, умудрившись при этом подцепить на спину шипохвоста и паука мышелова, который торопливо побежал по рукаву. «Быстрее, я сказал!» – рявкнул Тони. Аркаша выскочил из кустов, а Тони бросился ему навстречу и в последний момент сбросил паука и шипохвоста. Гольдберг зажмурился, ожидая, что разведчик даст ему в морду за какую-то ошибку. «Все, можешь расслабиться». Гольдберг открыл один глаз, потом другой, и протянул плод Тони. «Ты не мне его давай. Вы с напарником ищите мою пробоину». «А че ее искать?» – сказал Блохин. «Вот она, пуля черенок срезала. Я бы тоже так хотел научиться, сэр». «И я?» – тут же присоединился Гольдберг. «Тебе для начала придется научиться не бояться змей». Для этого мы пойдем на болото, где ветеран Симмонс покажет нам, как нужно правильно откусывать змее голову, чтобы они тебя потом боялись и обползали стороной». Джим выразительно посмотрел на Тони и вздохнул. «Ну да, вчера он обещал показать, как это делается. Хотя высот Крауза ему не достичь. У того рот как у зураба. Ему проще». «Ладно, покажу. Но давай-ка, ветеран Тайлер, закончи, пожалуйста, тему про географическое положение. А то стажеры даже не знают, что такое междуречье». «Не знаем», – подтвердил Гольдберг. «А чё тут знать? Есть две реки. По правую руку Колпета, по левую – Селиман. В самом узком месте междуречья расстояние между ними 35 километров. В междуречье все заросло джунглями, а на противоположных берегах рек лес так себе, реденький. Прежде все столкновения с мятежниками происходили в джунглях. Вот почему, Гольдберг?» «В густых зарослях врагу удобнее прятаться, а также скрытно подбираться к 24-й базе», – ответил стажер. «Молодец!» – поощрительно улыбнулся Тони и неуловимым движением сбросил с Гольдберга еще одного паука. «Как, однако, они тебя любят!» «Следует добавить, что наша база располагает еще четырьмя опорными пунктами, которые выдвинуты вглубь подконтрольной территории. Считается, что на первый опорный ведет мощеная дорога, но я ее ни разу не видел, поэтому туда, как и на остальные три, дежурные смены доставляются вертолетом». «Я знаю. Си-12, правильно?» «Правильно, Аркаша. Но сейчас у нас осталась только новая машина Си-12К». Тони обернулся к Джиму. «Ну что, с географией покончили?» «Да вроде. Ветеран Тайлер только забыл упомянуть об озере Лошадиная голова, из которого берет свое начало река Колпета». «А что это гудит, сэр?» – спросил вдруг Блохин. «По реке идет самоходная баржа, подвозит материал для строительства четвертого опорного пункта. Он, кстати, стоит на берегу этого самого озера». «Понятно. Так, что ж еще?» Джим снял кепи и поскреб голову. «Ага. Еще мы не сказали про племя марципанов. Это такие местные дикари, которые живут в лесу и считаются нашими союзниками. Мы их не трогаем, они не трогают нас». «Дикари эти голышом ходят?» – уточнил Гольдберг. «Голышом». «И женщины?» «И женщины», – вынужденно признался Джим. «Только они все некрасивые». «Некрасивые?» – усомнился Гольдберг. «Точно, точно!» – прячу улыбку, подтвердил Тони. «По части женщин-аборигенок лучше всех разбирается ветеран Симмонс. Он лучший эксперт базы». «Все, идем к болоту», – прервал напарника Джим. «А пока будем идти, проведем лекцию об опасных обитателях здешних лесов».